Глава 39. Шла вторая неделя мая, когда три барышни, покинув секцию Восток-6, отправились обратно в Хартфордшир. Подъезжая к постоялому двору, где их дожидался экипаж мистера Беннета, они тотчас же убедились в пунктуальности кучера, заметив наверху в окне обеденного зала Китти и Лидию. Обе они находились тут уже около часа и были полностью поглощены тем, что беззастенчиво похвалялись перед часовым своим умением бросать сюрикены, к превеликому неудовольствию упряжной лошади, которая вынуждена была служить им мишенью. Поприветствовав сестер, они торжествующе указали им на стол, уставленный обычными для трактира холодными закусками, восклицая: «Ну разве это не мило? Разве мы вас не удивили?» «И мы хотим всех вас угостить», — сказала Лидия. «Только вы должны дать нам денег, потому что свои мы потратили вон в той лавке. Смотрите, какую шляпку я купила», — показывая обновку, прибавила она. Сестры сочли шляпку безобразной, однако Лидию это нисколько не задело. «Там в лавке были еще две или три куда безобразнее этой, и я купила для отделки несколько атласных лент, так что, думаю, она выйдет вполне сносной. Впрочем, какая разница, что носить этим летом, если полк уходит из Мэритона уже через две недели?» «Неужели?» – воскликнула Элизабет, весьма обрадованная не только тем, что у ее сестер теперь будет меньше поводов отвлекаться от боевых упражнений. Свертывание лагеря также означало, что за время ее отсутствия неприличности в Хартфордшире заметно поубавилось. «Их расквартируют возле Брайтона, и я так хочу, чтобы папа летом отвез нас туда. По-моему, превосходный план, и обошлось бы это совсем недорого, да и мама мечтает поехать, представляете? Иначе подумать только, какое унылое лето нам предстоит, я буду скучать без конца». «Да», — подумала Элизабет, — «конец тут совершенно необходим». «А еще у нас есть новости», — объявила Лидия, когда они уселись за стол. «Ну-ка угадайте. Превосходные новости. Просто отличные новости об одном человеке, который нам всем очень нравится». Джейн и Элизабет, переглянувшись, отпустили прислуживавшего за столом лакея. Лидия рассмеялась и воскликнула: «Ох уж это ваша скрытность и благопристойность! Подумать, что лакей может услышать чего лишнего, как будто его это заботит. Уж, наверное, он частенько слышит разговоры и похуже наших. Кстати, ну и пугало. В жизни не видала. Подбородка длиннее, чем у него. Я его чуть не прорезала, приняв за зомби. Но ладно. Вот вам моя новость. Она касается миленького Уикима. Слишком хорошо для лакея, верно? Уикиму вовсе не угрожает свадьба с мисс Кинг. Вот так-то. Она уехала к моему дяде в Ливерпуль и возвращается ненамеренно. Так что Уикким спасен». «Спасена и Мэри Кинг», — ответила Элизабет, — «от неравного и неразумного брака. Если он ей нравится, то она просто дурочка, что уехала. Надеюсь, они не были серьезно увлечены друг другом», — сказала Джейн. «Он-то уж точно не был ею увлечен. Я просто уверена, что Уикким и вовсе о ней не думал. Да и кто станет думать о веснушчатой коротышке, которая и сражаться-то толком не умеет?» Когда все они поели и старшие сестры расплатились по счету, была подана карета, в которую барышни не без труда втиснулись со всеми их свертками, сундуками и вооружением, да еще и покупками Китти и Лидии. «Как чудно мы тут все уместились!» — воскликнула Лидия. «Я рада, что купила шляпку, хотя бы ради того, чтобы сунуть сюда еще одну коробку. Ну а теперь давайте устроимся поудобнее и будем всю дорогу до дома болтать и смеяться. Скорее рассказывайте, что нового приключилось с вами с тех пор, как вы уехали. Удалось вам познакомиться с достойными мужчинами, а пофлиртовать? Я так и ждала, что кто-нибудь из нас отыщет себе мужа. Право же, Джейн, так может и старой девой остаться, ей ведь скоро 23. Вот позор-то будет, если я не выйду замуж раньше, чем мне исполнится столько же. Тетушка Филлипс уж так хочет, чтобы вы все повыходили замуж. Говорит, Лизе надо было соглашаться на предложение мистера Коллинза, хотя с ним со скуки помереть можно, как бы мне хотелось выйти замуж прежде вас всех. Я бы вас вывозила на балы. О, и а на медне мы так повеселились у полковника Форестера. Мы с Китти провели у них дома целый день, и миссис Форестер пообещала, что к вечеру устроит танцы. Кстати, мы с ней такие подружки. И пригласила обеих мисс Харрингтон, но Харриет заболела, и Пен пришлось пойти одной. Тут Элизабет вытащила катану и отсекла Лидии голову, которая упала прямиком в раскрытую шляпную картонку. Остальные с немым ужасом уставились на фонтан крови, брызнувший из шеи Лидии и перепачкавший их платье. Элизабет вложила клинок в ножны и любезнейшим тоном пояснила: «Прошу прощения, я не могла более выносить ее болтовни». Однако, взглянув в очередной раз на Лидию, она увидела, что голова у нее по-прежнему крепко сидит на плечах. «Господи, я так смеялась!» — продолжила ее младшая сестра. «И миссис Форстер тоже. Думала, умру со смеху». Элизабет вздохнула. «Ах, если бы она и вправду могла отсечь Лидии голову!» И такой бесконечной трескотнёй, которую Китти разбавляла намеками и дополнениями, Лидия развлекала своих спутниц всю дорогу до Лонгборна. Элизабет старалась особенно не вслушиваться, однако не могла не заметить, что имя Уиккема упоминалось довольно часто. Дома их приняли очень тепло. Миссис Беннет была рада видеть, что красота Джейн не померкла, а мистер Беннет за обедом то и дело повторял: «Я рад, что ты вернулась, Лиззи». За обедом собралось большое общество, поскольку почти все лукасы пришли встретить Марию и узнать новости, а занимали их самые разные предметы. Леди Лукас желала знать, как поживает ее старшая дочь, и Мария отвечала, что та пребывает в добром здравии и превосходном расположении духа. «Неужто все сошли с ума?» — думала Элизабет. «Разве никто не видит, что она поражена недугом и на 3/4 мертва?» Миссис Беннет была занята вдвойне, расспрашивая Джейн о последних модах и пересказывая услышанное младшим Лукасом, а Лидия, перекрикивая всех, расписывала всем, кто готов был ее слушать, их утренние развлечения. «Ох, Мэри», — сказала она, — «тебе надо было поехать с нами, мы так повеселились, на пути туда мы с Китти говорили». Все окна в карете и дразнили фермеров, которые, как обычно, по утрам жгли трупы. Но в Георге, думаю, мы вели себя примерно и встретили их лучшими холодными закусками на свете. Так что, если бы ты поехала, мы угостили бы и тебя. А на обратном пути нам было еще веселее. Я думала, мы вовек не влезем в карету и чуть не умерла со смеху. Мы всю дорогу домой смеялись. Мы болтали и хохотали так громко, что нас, наверное, слышали все зомби на 10 миль вокруг». На что Мэри очень серьезно ответила: «Мне вовсе не пристало, дорогая сестра, осуждать подобные развлечения. Полагаю, что большинству женщин они придутся по нраву, но, признаюсь, меня они не влекут, и я, вне всякого сомнения, предпочту им хороший бой». Но Лидия пропустила ее ответ мимо ушей. Она редко слушала кого-то более полуминуты, а Мэри так и не слушала вовсе. После обеда Лидия уговаривала остальных сестер прогуляться до Мэритона и разведать, у кого какие новости. Но Элизабет резко воспротивилась этому предложению. Нельзя, чтобы говорили, будто девица Беннет, не пробыв дома и полдня, снова принялись бегать за офицерами. Впрочем, у нее имелась и другая причина для возражений. Она страшилась встречи с мистером Уиккемом и намеревалась выбить ему все зубы, когда встреча все же состоится. Ее чрезвычайно утешала мысль о том, что полк вскоре покинет их края. Через 2 недели все они уедут, и когда это случится, ничто более не будет напоминать ей об Уиккеме. Едва оказавшись дома, Элизабет успела узнать, что поездка в Брайтон, о которой упоминала в гостинице Лидия, являлась предметом серьезных споров между ее родителями. Она сразу увидела, что отец вовсе не намерен соглашаться, но в то же время его ответы были столь многозначны и уклончивы, что мать не теряла надежды его уговорить.